Глава 36. «Ларев, что с тобой случилось? Ты стал зеленого цвета?» Графиня де Сансер, а заодно и Ремика, с которой они обсуждали предстоящее торжество, с нескрываемым удивлением взирали на несчастного Ларефа. Тот действительно был зеленого цвета. Уши все еще шевелились после пережитого ужаса. «Не спрашивайте, ваша светлость», — обреченно ответил Ларев, останавливаясь подле графини. «Мне такое довелось пережить. Не приведи, Господи». «Ты встречался с моим сыном?» – догадалась графиня. Не в силах отвечать, Ларев лишь молча кивнул. «И что он тебе говорил?» – с нескрываемым любопытством поинтересовалась графиня. «Многое, ваша светлость. Если не принимать во внимание всего этого ужаса, большей частью он говорил о...» Ларев кивнул в сторону Ремики. Она тут же встрепенулась. «Обо мне? Надеюсь, хорошее говорил? Я бы так не сказал». «И как бы ты сказал, Ларев?» «Немного напоминает весь остальной ужас, ваша светлость, хотя мне пришлось гораздо хуже, чем вам». «Вот как?» — Ремика слегка побледнела. «И что же он говорил?» «Не знаю». «Ларев!» — грозно окликнула его графиня. «Отвечай на вопрос!» «Еще бы не ответить!» — пробормотал под нос Ларев. «Я ни за что на свете не соглашусь вернуться в этот самый ад, где побывал». «Ларев!» Его милость говорили, что ненавидит ее светлость, и повторили эти слова несколько раз. Ремика еще больше побледнела. От графини не укрылись эти перемены. Она взяла ее за руку и легонько сжала, показывая этим жестом свое расположение. «Что же он еще говорил о Ремике?» — спросила графиня у Ларефа. «Он называл ее пьяницей». «Пьяницей? Что за бессмыслица?» Графиня устремила взгляд на Ремику, но та старательно прятала глаза. Больше того, она покраснела. Наблюдая за Ремикой, графиня пришла к выводу, что ее сын не так уж преувеличивал по поводу пьянства. Она снова посмотрела на Ларефа. «Что еще он говорил?» «Хозяин хочет побыстрее уехать. Он ждет какого-то письма. Как только получит, так сразу и уедет». «Что еще?» Ларев в ответ неопределенно пожал плечами. «Ты свободен, Ларев. Если снова услышишь, о чем говорит Артью, немедленно сообщи мне. Тебе ясно?» «Ясно, ваша светлость». Едва Ларев покинул их, как графиня обратилась с вопросом к Ремике. Ей хотелось узнать, что это за история с пьянством. Ремика не смогла скрыть правду. По этой причине она все честно рассказала графине. Та некоторое время размышляла над услышанным, потом озабоченно произнесла. «Мы должны ускорить намеченное торжество. Это первое. Второе. После всего услышанного нет никакого смысла в моем разговоре с Артью. Он ни за что не согласится. У нас остается один единственный выход. Ты сама должна убедить его, и желательно без письма. Ну уж, если он не будет соглашаться, тогда придется пустить его в ход. Только помни, Ремика, это твое единственное оружие», — предостерегла графиня. «Ты должна умело им воспользоваться». «Я понимаю, матушка», — тихо ответила Ремика. «Я понимаю, что у меня осталась единственная возможность. Но как же быть с моими родителями? А не может ли быть, что они не согласятся?» «Их я беру на себя, Ремика», — уверенно ответила графиня. «Они согласятся. Тем более, что о таком торжестве речь шла еще в Сансере. Главное — убедить Артью. Все остальное не помеха». «Я прямо сейчас этим и займусь», — пообещала Ремика. «Мы должны встретиться у фонтана. Мы ежедневно проводим 2 часа в разговорах. Это одно из моих условий, выставленных Артью. И он их неукоснительно соблюдает». «Вот и хорошо», — одобрительно отозвалась графиня и на прощание напутствовала Ремику. «Помни, еще ничего не потеряно. Будь смелой, решительной, но в то же время не теряй благоразумия и не вызывай лишний раз ненависть Артью». «Не беспокойтесь, матушка, что бы он ни сказал, я приму с безмолвным достоинством. Я не стану ему отвечать, даже если он начнет меня оскорблять». Дав такое весьма шаткое обещание, Ремика незамедлительно направилась к фонтану. По пути она рассуждала о том, что довелось услышать из уст Ларефа. Ремика не услышала ничего нового. Она сама была такого же мнения. Она была просто уверена, что Артью ее ненавидит, в особенности после этой пьяной выходки. И надо же было разозлиться в момент последнего разговора с Артью, с досадой на себя, думала Ремика. Ведь он имел право выразить свое негодование. Когда она научится молча выслушивать от него упреки? Когда? И когда, наконец, перестанет оскорблять его? Ремика была уверена, что знает ответ на этот вопрос. Сегодня. Сейчас. Отныне она никогда не станет унижать своего супруга недостойными словами и недостойным поведением, даже если он ударит ее. Последняя мысль ей не очень понравилась. «Если он ударит, это будет слишком низкий поступок, а я попросту не смогу смолчать». Придя к такому выводу, Ремика сразу успокоилась. Итак, она стерпит все, за исключением побоев. С этим разобрались. Теперь подумаем, как уговорить Артью, хотя, возможно, его и не придется уговаривать. Последняя мысль несколько ободрила Ремику. Она ускорила шаг, надеясь прийти к фонтану раньше Артью.